Глава 24. Красная лампа светилась, будто жерло вулкана. Казалось, что обгоревшее лицо великана покрыто раскаленной лавой. Его глаза мерцали, как два уголька. Лусия прикинула свои шансы. Окон нет, великан стоит у двери. Путь к бегству отрезан. Их разделяет только кровать с двумя фарфоровыми вазами по бокам. «У тебя есть то, что нужно мне?» «А у меня то, что нужно тебе». Лусия не ответила. Она даже не слушала, что он говорит, только искала выход и изо всех сил пыталась не поддаваться парализующему страху. «Не хочешь узнать, что я имею в виду? Я говорю о ком-то очень важном для тебя, кто рассказал, где тебя найти. Не удивляйся, я умею запугивать девочек. Запугала и её». Садистский блеск разгорался в неподвижных, как у дикого зверя, глазах. Нелегко увернуться от хищника, когда он готов прыгнуть, но Лусия намеревалась использовать любую возможность. Ведь если ей не удастся отвлечь его хоть на секунду, живой ей отсюда не выйти. Томным движением она присела на кровать и сдернула удерживавшую полы пеньюара булавку. Ее грудь обнажилась, но она не знала, насколько соблазнительно это зрелище для хищника. «Это тело твое. Делай с ним, что хочешь». Она научилась наполнять голос чувственностью. Рот великана приоткрылся. Во взгляде промелькнуло сомнение. Всего доля секунды, краткий миг, пока он прикидывал, не воспользоваться ли случаем. Но злоба тут же захлопнула все двери. Он не уступит зову плоти. Однако его секундной рассеянности хватило, чтобы Лусия запустила одну из вас ему в голову. Фарфор разлетелся на куски, великан рухнул на пол среди осколков и цветов. Можно было попытаться прошмыгнуть в дверь, но Лусия понимала, что это лишь отсрочит расправу. Нужно было покончить с ним сейчас, раз и навсегда. Приподнявшись, великан поднес руку ко лбу, где зияла рваная рана от осколка. Лусия прыгнула ему на спину. Правой рукой перехватила подаренную львицей булавку, которую до этого прятала в левой, и коротко, резко, как тореадор, вонзила жертве в затылок. Великан упал, как подкошенный. По его рукам и ногам пробежала судорога, но Лусия продолжала сидеть на нем верхом. Ее пеньюар и рыжая шевелюра были заляпаны хлеставшей из затылка кровью. Гортанный звук, последние хрипы известили о приходе смерти, подобно тому, как колокола возвещают о начале службы. Лусия поднялась на ноги. Она чувствовала жжение в груди. Страх и ярость, которые помогли ей совершить убийство, медленно отступали. Только теперь, словно пробуждаясь ото сна, она вспомнила слова: «У тебя есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно тебе». «И я умею запугивать девочек», — запугала ее. «Клара!» Лусия опрометью выскочила из комнаты, спустилась по лестнице и выбежала на улицу, хотя была босой в одном пеньюаре, развивавшемся на бегу и открывавшем ее тело всему свету. Но ей было наплевать и на взгляды людей, и на то, что скажет львица, когда обнаружит в комнате труп. Единственное, что волновало ее сейчас — судьба сестры. Клара. Лусия бежала по камням и вонючим лужам к спичечной фабрике. Копить больше не придется. Они обойдутся теми деньгами, что уже есть. Она заберет сестру, и они уедут из Мадрида, покинут этот ад навсегда. Добравшись до места, которое несколько последних недель служило им домом, она увидела картину страшной бойни. Мария, мать маленького Луиса, лежала в луже крови. Ее муж, привалившийся к фабричной стене, также был мертв. Его тело было залито кровью из перерезанного горла. Остекленевшие глаза смотрели прямо на нее. «Где Клара?» Лусия искала хоть какую-то подсказку. Она увидела растерзанный узелок с их жалкими пожитками. На земле валялась проволочная мочалка. У накрытых дерюгой дров были рассыпаны ножи и ложки. Банка, где хранились ее сбережения, те самые 200 реалов, бесследно исчезла. Но какое значение сейчас имели деньги? Лусия крикнула. «Клара!» В ответ не раздалось ни звука. Присев на корточки рядом с Педро, Лусия смотрела на огромную рану у него на шее. «Зверь! Вот кто устроил эту резню!» Она отлично его разглядела. Великан с обгоревшим лицом, весь в черном, тот, кого она только что убила в одной из комнат публичного дома. Сама того не зная, она лишила Клару последней надежды. Только теперь она поняла, что натворила. Отняла жизнь у единственного человека, который мог сказать, где ее сестра. Страшный вопль вырвался из груди Лусии. Но никто в этом городе его не услышал.